Наверное, если бы не это популярное шоу, ничего бы этого не случилось. А в тот вечер мы хотели просто отдохнуть после работы и повеселиться. А закончилось все совсем не весело. Я и почти все мои коллеги посмотрели тот сериал, где сотни людей участвовали в смертельных детских играх и стали его обсуждать во время наших посиделок. Пятничным вечером мы собрались в баре недалеко от офиса, пили пиво, обсуждали сериал и вспоминали, во что сами играли в детстве. Мы все люди взрослые, нам всем за 30. Компьютеры в годы нашей юности были не у всех. Мобильники только кнопочные. Интернет не был так развит. А дни мы проводили во дворах. И все наше детство было игрой на выживание. Какими опасными и садистскими вещами мы только не занимались. Страшно вспомнить. Как только уцелели, непонятно. У нас прямо в доме было бомбоубежище в подвале. А вспомнил коллега по имени Руслан. Такая толстая железная дверь. А на ней вентиль, здоровенный как штурвал. Эту дверь было не сдвинуть. Но она была не полностью закрытая. И мы, худощавые дети, легко проползали в щель. В убежище было темно, сыро и душно. А в один раз мы тянули с пацанами жребий, кто туда пойдет и проведет там минут 10. Кто короткую спичку вытянет, тот туда и полезет. Страшно было даже от одной мысли, что придется туда пойти. Хорошо, что мне длинная досталась. А то бы я там штаны наложил. Это точно. Вот у меня с таким мрачным местом связано самое страшное детское воспоминание. Перебил я Руслана. Когда я полез на заброшенный склад игрушек, напротив моего дома стоял большой магазин «Детский мир», и половина здания была недостроена. Мне было лет 6, наверное. Я шлялся один по улице, и меня остановили ребята постарше. Оно по 12-13 лет. И они мне рассказали, что в недостроенной части здания есть заброшенный склад. Там остались целые полки игрушек, которые не распродали в советские годы. А в 90-е уже импортные игрушки были в ходу, а старые советские на привалках были не нужны. Сказали, что там даже коробки с железными дорогами остались, с электровозом в комплекте. У меня глаза загорелись. А вот ребята мне говорят: «Полезай туда, а возьми себе игрушек и нам чего-нибудь принеси, а мы тут на шухере постоим». А в той части здания темнота. Никакого фонарика у меня не было. Но так хотелось железную дорогу. У меня дома только один вагон от этой игрушки был. «И ты ее там нашел?» — спросил Руслан. «Я полез туда», — продолжил я свой рассказ, шагая в темноте наугад, пробираясь куда-то. А на мне короткие детские шорты. И вдруг моей голой ноге прикасается что-то мягкое, покрытое шерстью. Я как заору, вылетел оттуда как ошпаренный. Не знаю, может, это кошка была, а может, и крыса. Знаете, ребята, вот я вам сейчас это рассказываю, и до меня доходит, что не было там никакого склада игрушек. Те пацаны развели меня как дурачка. И зачем я вообще туда ходил? Мои коллеги хором заржали. «Погодите, погодите, я вам тоже расскажу», — а громко сказал наш сисадмин Егор. А в городе, где я раньше жил, было много долгостроев. Подъемные краны стояли, а рабочих не было. И мы все детство шарахались на этих стройках. Помню, мы с ребятами, и даже девочки с нами были, устроили опасную игру. На одной такой стройке были закончены только подвальные помещения, но без перекрытий. И там все было затоплено мутной зеленой водой. Даже стены были все в зеленой слизи. А между двумя подвалами с водой была тонкая кладка, шириной в 2 кирпича. И мы решили от одного конца до другого пройти. Кто не пройдет, тот трус. Ну и все по очереди перешли на другую сторону. А потом стали обратно переходить. И какой-то пацан сорвался, и в воде этой мутной барахтается. Мы, дети, стоим смотрим, не знаем, чего делать. Так постояли и ушли. А даже взрослым потом ничего не сказали. «А пацан чего, утонул?» – спросил Руслан. «Да, вряд ли», – неуверенно ответил Егор. «Выбрался как-то, наверное». «Подожди, то есть пацан тонул, а вы его бросили и ушли?» — вмешался еще один мой коллега Артём. «Да может, он и не тонул», – оправдывался Егор. «Ногами на полу стоял и барахтался. Он даже на помощь не звал. Если бы тонул, то наверняка бы орал «помогите Тану», правильно? «Неправильно», — сказал Руслан. «Ты знаешь, что утопающие только в кино зовут на помощь, а в реальности люди тихо барахтаются, когда тонут. Там не до криков, они воздух толком заглотить не могут. Короче, кинули вы парня, а он там помер. Ты этого пацана знал? Ты его еще хоть раз потом видел?» «Да что вы чушь несете?» — вскипел Егор. «Не знал я его и не видел больше. Со многими ребятами мы виделись всего по разу на прогулках. Но если бы кто-то на стройке помер, мы бы об этом узнали ведь. Такие истории просто так не оставляют. У нас однажды на карьере двух ребят песком насмерть засыпало. Другой сгорел в трансформаторной будке. Так потом об этом весь город трезвонил. Чего вы мне голову дурите?» «Остынь. Прикалываются они над тобой», – успокоил я Егора. Его вечно в нашем офисе задирали. Однако я представил, как пацан барахтается в воде, и стало мне не по себе. Задумался, а сам бы я в детстве помог бы парню или ушел. Каждый из нас уже выпил по 2-3 пинты пива, но мы попросили еще раз всем повторить. А в качестве закуски я заказал русскую тарелку, а где несколько видов сала, поджаренная картошка и соленые огурчики. От своих и чужих детских воспоминаний было мне немного страшновато, но в то же время и приятно. Я с интересом слушал все, что рассказывали за столом. «Послушайте теперь про настоящий ужас, который я в детстве своими глазами видел», — начал рассказывать Артём. «Не к столу история, правда, но раз такое дело... Петарды помните? Мы с одноклассниками после школы домой не шли, а прямо с портфелями ходили до темна и взрывали петарды. Нас в школе учителя пугали, что они могут в руках взорваться и пальцы оторвать. Мы в это верили, боялись, но все равно хулиганили, надеясь, что нам повезет. У меня был одноклассник Сева. Он любил мифы взрослых развенчивать. Так вот, он говорил, что петарда сразу в руке взорваться не может, потому что в ней замедлитель есть. Но если даже подождать, и она в руке хлопнет, то ничего пальцем не будет. Только оглохнешь чуть-чуть. Он нам это доказал. Собрал нас у здания мастерских. Поджег петарду и держит. Она бдыщ. Мы к нему подбегаем, смотрим на его руку. А там и ожогов нет. Каждый из нас потом пробовал петарду в руке взорвать. Такой у нас был экстрим. «Ну и где ужас?» — спросил Егор. Он не был терпеливым слушателем. «А потом один пацан сказал Севе, что петарды бывают разные», — продолжал Артём. «Те, что взрывали мы, были маленькие. А есть еще и большие, которые точно могут пальцы оторвать. Или вообще всю руку». И Сева сказал: «Нет, не могут, если держать петарду слабо. Если в кулаке сжимать, то конечно. А если так, слегка придерживая пальцами, то ничего не будет. Хоть самую большую возьми». Мы спорили несколько дней. Сева решил нам и это доказать. Были в магазинах такие большие петарды. Как они назывались, не помню. «Черная смерть», – подсказал я. «Нет, помощнее». Артём отхлебнул пиво и стал рассказывать дальше. Она как динамит из мультиков выглядела. Даже фитилёк у нее был. Сева деньги на завтраках экономил. Накопил на большую петарду, чтобы показать нам новое представление. Через неделю он снова собрал нас у здания мастерских. Уши завязал шарфом, чтобы не оглохнуть. Эту петарду он держал тремя пальцами на вытянутой руке. Взрыв. И Сева вопит. А снег под его ногами залит кровью. Пальцы ему не оторвало, но их вывернуло в противоположную сторону. Его рука была похожа на кривую ветку, а между средним и безымянным пальцем была огромная рваная рана. Его кисть просто надвое разорвала. «Жуть! Кошмар вообще! Ужас!» — говорили мы, слушая Артёма. «Ага, а я все это видел», — сказал он. «Там столько крови было, я думал, он умрет. Севу увезли в больницу. Он потом еще долго в школу не ходил. А нас всех водили в милицию за то, что ничего не сказали взрослым, а зная затея одноклассника. У Севы рука потом зажила. Но вся изуродованная была, и два пальца плохо сгибались. Хорошо хоть левая. А еще он дерганый стал и молчаливый. «А чего же ты никому не сказал до того, как парню руку разорвало?» – спросил Егор, будто в отместку. «Потому что не верил взрослым, а однокласснику верил. А да и стукачом не хотел прослыть», – ответил Артём. «Знали бы мы, что так будет, не допустили бы. Хорошо, что сейчас есть интернет. Можно взять и посмотреть, что будет, если сделать так или так. А мы все на себе опробовали, рискуя стать калеками». Слушая все это, я подумал, и стоит ли вообще сейчас что-то нехорошее про юное поколение говорить? Молодежь пошла не та. Так мы вообще отбитые были. Я в детстве только и слышал. Один на крышу лез по пожарной лестнице и сорвался. Двоих зацеперов током убило и тому подобное. Не детство, а игра на выживание. И главным призом было дожить до 30-летия. Когда я был подростком, тоже случай с петардами был. А вспомнил я. Но не в нашей школе, а другой. Мне про это рассказывали. Один пацан в школе хотел уроки сорвать, смыв петарду в унитаз. Он хотел, чтобы вода из всех толчков фонтаном хлынула, как в фильме «Трудный ребенок 2». Ну и пацан бросил петарду, давит на спуск, а она не смывается, только кружится. И как рванет вместе с унитазом. Один крупный осколок ему прямо в горло воткнулся. А говорили, там весь пол в туалете его кровью залило. И еще в коридор из-под двери просочилась огромная лужа. Пацан умер, конечно, от потери крови. «Вранье!» – воскликнул Руслан. «Выдумки это школьные. Как сейчас не знаю, а в наше время откуда в школах было взяться унитазом? Были только специальные дырки в полу, чтобы на корочках сидеть». «Не знаю. У нас в школе были унитазы, так что все может быть». Поддержал меня Егор. «Вы лучше мою историю послушайте. Она даже отчасти мистическая». В разговор впервые вступил Юра. Он уже выпил больше всех. Перед ним стоял пятый бокал, но пока еще говорил внятно. «Мы лет в 13 играли в жестокую игру с удушьем. Это у нас называлось собачий кайф. Садишься на корточки, резко дышишь, а потом тебя кто-нибудь хватает под грудь и поднимает. А ты на несколько секунд теряешь сознание. Первым это попробовал мой друг. Его подняли, и он обмяк. Знакомые пацаны стали говорить: «Ушел, ушел!» Его еле удержали. Он очухался в полном восторге. Сказал, что слышал наши голоса. И у него было ощущение, будто он пьяный в дрободан, и его куда-то тащат. Мне тоже захотелось попробовать. Подышал над полом. Меня подняли под грудь. И я ненадолго вырубился. И в эти секунды я чувствовал, как меня держат, а я сползаю на пол. Не смогли меня удержать. Я так и упал на спину. Глаза у меня были закрыты, но я видел своих друзей. А еще я увидел в углу подъезда своего покойного отца. Он смотрел на меня спокойным, замутненным взглядом. Я не мог пошевелить губами, но спросил его мысленно: «Папа, ты чего тут делаешь?» И хорошо помню, как он мне ответил: «Я тебя жду. Сынок, вставай. Пойдем». И я очнулся. «Ничего себе!» – удивился Егор. «А ну, кислороду мозгу не хватало, и у тебя были галлюцинации». А пьяно запинаясь, объяснил Руслан. «А вдруг ты тогда умирал?» – предположил Артём. «Ты потом еще такое видел?» «Нет», – ответил Юра. «Я перепугался. И больше в это не играл». «Слушайте, а давайте попробуем. Вот прямо сейчас». Юра поднялся со стула и присел на корточки. «Кто-нибудь меня подхватите резко», — попросил Юра и начал дышать над полом. Сильно перебрал парень. Своим поведением он привлек внимание бармена, и он попросил нас не заниматься ничем подобным в этом заведении. «Давай заканчивай, пока нас не выгнали», — строго сказал Руслан. Юра бросил это дело и сел обратно на стол. Мы еще посидели немного и покинули бар. Коллеги курили на улице, а Юра опять взялся за свое. Стал уговаривать Егора поиграть с ним в собачий кайф. «Да ты чего, с ума сошел?» — смеялся Егор. «Я же не тебя душить буду». Юра и правда был сильно пьян. «Дай отца повидать, хочу сказать ему пару слов». «Прекращай», — не соглашался Егор. «Давай так, если ты меня заставишь сознание потерять, то я тебе 5000 переведу». – уговаривал коллега. «Неплохой заработок за несколько секунд, а?» «Ага, а потом проспишься и утром попросишь назад». А наш сисадмин уже начал сдаваться. «Нет, вот смотри, прямо сейчас тебе переведу». Юра достал телефон. «Вот, лови. Назад мне не отдавай, деньги твои». У Егора в кармане просигналило уведомление. Он достал телефон, посмотрел в экран. А денег ему, похоже, не хотелось отказываться. «Эй, ребят, не надо!» Попытался вмешаться я. Страшно мне стало за пьяного Юрку. А он уже сидел на корточках и шумно выдыхал. Потом резко встал, и Егор, смеясь, обхватил его и поднял над землей. «Ребят, помогите, тяжелый!» Крикнул наш коллега. Юрка был без сознания. Мы кинулись к нему. «Давай хлопать его по щекам, а он в себя не приходит». Положили его на асфальт. Трясем его в панике. Сердце у него билось, но Юрка не дышал. «Скорую вызывайте!» Заорал кто-то из ребят. Мы бешено метались. Протрезвели все от страха. А вот и белая машина с мигалкой уже приехала. А наш коллега все так и лежал без сознания. Его погрузили в скорую. Ребята поехали с ним. А мне в машине не хватило места. Спустя час мне позвонил Руслан и сказал, что Юрка умер, не приходя в себя. Забрал его отец, судя по всему. Позже мы узнали, что Юра и так страдал от гипоксии. Подобные вещи ему были противопоказаны. А эти манипуляции, оказывается, и правда опасны. Некоторые подростки иногда умирают от удушья, играя в похожие игры. После этой трагедии я сделал для себя вывод, что никак мы с годами не поменялись и не повзрослели. Как были пацанами, так и остались. Все так же играем в свои опасные игры. Калечимся и погибаем. А больше мы с коллегами по пятницам в бар не ходим. А Егора сейчас судят за убийство по неосторожности –